Глоссарий. Агнис. Именование клана огня, место проживания которого – город Ламин и его окрестности. Имя духа Сиуна – клана. Анда. Священный город всей Салпы, расположенный в запретной долине между хребтами Южной и Северной Челюсти. Арува. Знать Текана. Асва. Второе название клана Лошади, место проживания которого – город Гиена и его окрестности. Вольные земли. Территория, ограниченная руслами рек Хапы и Блестянки, горными хребтами Южной Челюсти и Восточных Ребер, населенная беглыми подданными Иши, так называемыми вольными поселенцами. Гиблые земли. Местность, расположенная за хребтами Западных Ребер и Северной Челюсти. Гима. Крепость на перевале в горах Южной Челюсти, обиталище изгоев Текана. Дикий лес. Территория, ограниченная руслами рек Блестянки и Хапы, водами моря Ватар и горным хребтом Восточных Ребер. Запретная долина. Местность, расположенная в центре Салпы между хребтами Северной и Южной Челюсти. Зачинный. Здесь. Вольный человек, не отнесенный ни к какому сословию. Иша. Единственный правитель Текана. Ишка. Жена Иши. Ишхамай. Загадка Текана. Птичка. Колокольчик. Кесар. Именование клана Руки, обитающего в окрестностях города Хурнай, имя Сиуна клана. Кикла. Второе название клана Травы, место проживания которого – город Кета и его окрестности, имя Сиуна клана. Кусатара. Тати – жители горных склонов Южной Челюсти, их основные занятия – овцеводство, добыча полезных минералов. Лами. Тати – жители города Восточных Ребер, обладающие узким и гибким телом, строящие дома в камне. Лапани. Люди – жители холодных песков, занимающиеся кочевым скотоводством. Лига. Расстояние в 1000 шагов. Ловчие Иши. Отборное войско, дружина. Лузи. Не знать, чернь. Малла. Тати – исконные жители вольных земель, строящие жилье под корнями больших деревьев или в дуплах. Мейки. Тати – гигантские человекоподобные существа, обитающие в горах Северного Рога. Мугаи – жители южных районов гиблых земель, потомки беглых рабов и лузи, основные занятия – овцеводство, добыча полезных минералов. Неку – именование клана Тьмы, обитавшего в городе Ак и его окрестностях, имя Сиуна клана. Некуманза – название народов, населяющих дикий лес. Пагуба. Губительство, мор, утрата, чума, падеж, беда, бедствие, злосчастье и другое. Палхи. Тати. Исконные жители гиблых земель, занимались ритуальным и бытовым людоедством. Паркуи. Именование клана чистых, обитавшего в городе Хилани и его окрестностях, имя Сиуна клана. Парнс. Крепость – обитатель мудрецов на перевале в горах Северной Челюсти. Паттар – второе название клана Крыла, обитавшего в городе Намеша и его окрестностях, имя Сиуна клана. Пустота – сила, которая властвует над Салпой и карает ее обитателей. Пустотник – порождение пустоты, некое существо, умеющее летать. Сакува – именование клана Зрячих, обитавшего в городе Харкисе и его окрестностях, имя Сиуна клана. Салпа – название всего мира под солнцем. Сиват – загадка Текана, ночной бродяга, призрак. Сиун – дух клана, загадочное существо, которое, по поверьям, приносит несчастье. Сурна – именование клана Рога, обитавшего в городе Туварсе и его окрестностях, имя Сиуна клана. Тати – собирательное название разумных существ Салпы, не относящихся к людям. Текан – обитаемые земли, край, которым правит Иша. Треба 1. Жертвоприношение, жертва, старинная. 2. Богослужебный обряд, совершаемый по нужде одного или нескольких верующих. Тулия. Собрание ураев Текана. Урай. Правитель главного города области и глава клана. Хара. Именование клана смерти, место проживания которого город Сакхар и его окрестности. Имя Сиуна клана. Хилан. Столица Текана. Город клана чистых, клана Паркуи. Хиса. Именование клана Солнца, место проживания которого город Зена и его окрестности. Имя Сиуна клана. Эшар. Именование клана Крови, обитавшего в городе Араи и его окрестностях. Имя Сиуна клана. Юдоль. 1. Долина, Лог, старинная. 2. Место, где страдают и мучаются,